И все-таки обидно. И все-таки обидно. В моем возрасте Франсуа Вийон уж давным-давно повесили, а меня еще только хотят поставить на ноги. Но недаром же говорят в народе, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я даже придумал такую шутку. Если тебя хотят поставить на ноги, не опускай рук, а если тебя хотят повесить, не вешай носа. Ну, а теперь шутки в сторону, и все по порядку.